Меня настолько трясло от возмущения, что некоторое время я просто шел по коридору, не особенно задумываясь над тем, куда я иду. Таша едва поспевала за мной, не задавая никаких вопросов. Видимо, мой неожиданный поступок сильно напугал ее. Вон как трясется до сих пор. Немного пришел я в себя только у дверей своей комнаты. Надо же, даже не помню, как поднимался по лестнице. Удивительно, что еще не споткнулся нигде. «Может быть, пойдем ко мне?» Первый раз рискнула подать голос Таша. «У меня стоит кувшин с водой. Я не убирала его после умывания. Приведешь себя в порядок и немного остынешь». Я неопределенно пожал плечами. «Какая, в принципе, разница?» Сочтя этот жест за знак согласия, Таша распахнула передо мной дверь, приглашая в свою комнату. Я занес было ногу над порогом, но так и застыл в нелепой позе. В помещении что-то неуловимо изменилось со времени моего прошлого незваного визита. В воздухе чувствовался слабый аромат чужой магии, почти неуловимый. Я вдохнул полной грудью, пытаясь хоть немного разобраться в своих ощущениях. Нет, не понять, что именно здесь произошло. Даже нельзя определить, какие именно заклинания творили в комнате. Пожалуй, абсолютно точно можно сказать, что не смертельные. Иначе запах магии просто не выветрился бы до такой степени. Я был здесь всего несколько часов назад. Слишком мало времени, чтобы остатки по-настоящему сильного колдовства успели практически исчезнуть. «Что случилось?» — встревоженно спросила Таша, поднимаясь на цыпочки и безрезультатно пытаясь заглянуть в комнату над моим плечом. «Ты что-то увидел?» «Скорее почувствовал», — неохотно поправил я и, наконец-то, вошел в помещение. Устал, опустился в ближайшее кресло и замер, принюхиваясь и прислушиваясь к окружающей меня обстановке. Следы чужого присутствия были почти неощутимы. Вроде бы и есть что-то, но только пытаешься это что-то вычленить из пространства, как мимолетное чувство дробится и пропадает, словно его и не было никогда. Впрочем, какую-то ниточку я все же уловил, и вела она, кто бы мог подумать, прямо к старинному зеркалу. «Может быть, объяснишь, что происходит?» Робко поинтересовалась Таша, наблюдая за мной со сложной смесью страха и непонятной надежды на лице. Вместо ответа я поднял один палец, предлагая немного помолчать. Бесшумно встал и легким скользящим шагом двинулся к зеркалу, стараясь при этом не отразиться в нем. Это оказалось несложно. С момента моего последнего визита кто-то его развернул боком так, что в нем отражалась по большей части стена и еще что-то. Я растерянно моргнул, затем зажмурился и на всякий случай потряс головой, после чего рискнул вновь посмотреть в зеркало. Там внезапно мелькнула непонятная тень, отражение пошло рябью и вновь успокоилось, послушно показывая замысловатый узор настенного ковра. «Показалось?» «Нет, уклянусь моей будущей могилой, пусть останется она как можно дольше пустой, что на какой-то миг я отчетливо увидел северянина. Неужели варвар солгал мне и на самом деле даже и не собирался выискивать сведения о здешнем колдуне, который на досуге балуется вызовом демонов? Значит ли это, что его слова были лишь отвлекающим маневром?» Но в действительности он и не думал покидать дом, все внимание сосредоточив на моей скромной персоне. А вдруг я все же решу убежать и покину его внучку в смертельной опасности? Но это в лучшем случае. А в худшем северянин сам замешан в этом деле по уши. Интересно, а мертвецы могут вызвать демона? Если могут, то как мне совладать с таким противником? Тогда мое положение становится не просто отчаянным, оно становится безнадежным. И все мои попытки хоть что-то сделать — лишь жалкие трепыхания рыбки, прочно попавшейся на крючок. Уже не таясь, я подошел к зеркалу, повернул его к себе и мрачно уставился на свое отражение. «Да, как говорится, краша лишь в гроб кладут. Мною только детей пугать. Если утром я выглядел просто сильно уставшим, то теперь начал всерьез подозревать, что страдаю от какой-то неизлечимой болезни. Разве у здорового человека может быть настолько землистый цвет кожи? «Вулдиж, твое поведение меня беспокоит». В зеркале отразилась Таша, которая подошла ко мне и стала рядом. «Надо же! А этот зловредный предмет, оказывается, пристрастен не только ко мне. Вон как девушку изуродовал. Щеки впалые, скулы некрасиво торчат, а глаза подчеркнуты настолько глубокими тенями, что их вообще почти не видно. Я обернулся и с нескрываемым удовлетворением отметил, что в действительности Таша выглядела намного привлекательнее. Нет, с этим зеркалом и впрямь творится что-то странное. Еще бы понять, что именно. «Зачем ты ударил Ромуала?» — спросила девушка, не обращая ни малейшего внимания на свое неприглядное отражение. «Он оскорбил тебя?» «Можно сказать и так», — пожал я плечами. «Твой брат пытался уговорить меня на такое мерзкое дело, что любой на моем месте счел бы это величайшим оскорблением». «На какое дело?» — насторожилась Таша. «Я промолчал. Говорить о предложении Ромуала совершенно не хотелось. Это было настолько гадко и отвратительно, что язык не поворачивался рассказать Таше о том, какой сволочью оказался ее брат. Ей ведь всего 16 лет. Ты имею ли я право с головой окунуть ее в эту мерзость?» «Вулдиж, если это хоть как-то относится ко мне, то я должна знать», — взмолилась девушка. «Мне ведь жить в этом доме рядом с Ромуэлом. Он в любой момент может вновь подсунуть какую-нибудь отраву. Почему ты не рассказал сразу, что на самом деле он дал мне неуспокоительный отвар?» «А я опасался, что ты мне не поверишь», — негромко ответил я. «Он ведь твой брат, человек, который был рядом с самого рождения. А нашему знакомству всего несколько дней. А вдруг бы ты решила, что я намеренно пытаюсь очернить твоего брата? Или того хлеще вспылила и отправилась бы самостоятельно искать отгадку этой тайны? И лишь спугнула бы его тем самым? Стоит ли объяснять, что все это было мне несподручно? Я сам должен был разобраться в этой загадке. И разобрался, как видишь». «Ты боялся, что я тебе не поверю?» — с грустной улыбкой переспросила Таша. Протянула руку и ласково провела пальцами по моей небритой щеке. От легкого прикосновения меня бросило в дрожь, а девушка продолжила, будто не заметив этого. «Какой же ты глупый! Когда мы заключили договор, я отдала свою жизнь тебе, поклялась выполнять любые твои требования. А ты,